Женщины в верхах. Правящая элита социалистических стран всегда имела мужское лицо. Сановники последних лет социализма остались в памяти в виде грузных пожилых мужчин, одетых в серые, плохо сидящие костюмы. Или, если речь идет о странах Восточной Азии, в маоистские френчи. Но так было не всегда. В начале 20 века, на первых этапах своей бурной и противоречивой истории, мир революционного марксизма был полон ярких женщин, некоторые из которых сыграли важную роль в формировании коммунистической доктрины. Достаточно тут вспомнить о Розе Люксембург или Александре Калантай. Однако, когда социалистическая система советского образца установилась в 1945 году в Северной Корее, времена романтического революционного феминизма были уже далеко позади. Северокорейский социализм оказался весьма патриархальным, даже по меркам СССР и Восточной Европы позднесталинских и послесталинских времен. В составе Верховного Народного Собрания КНДР есть и женщины, которых считают нужным направлять туда по разнарядке партийные органы, определяющие будущий состав Северокорейского парламента. В Верховном Народном Собрании 14-го созыва 2019 года женщины составляли 17,9% всех депутатов. Однако понятно, что этот орган законодательной власти является чисто декоративным, и роль депутатов обоего пола там сводится к тому, чтобы единогласно одобрять внесенные законопроекты и в своих речах выражать поддержку власти. На уровне исполнительной власти ситуация выглядит еще более грустной. Из 260 северокорейских министров, занимавших посты в кабинете в период 1948-2000 годов, лишь шестеро были женщинами. В 1940-х и 1950-х годах на политической сцене Северной Кореи солировали две женщины. Одна из них – Пак Чон Э. В советской печати ее тогда называли Пак Дэн Ай. Советская кореянка, направленная на нелегальную работу в Корею еще в начале 1930-х годов. В 1945 году она оказалась в Пхеньяне. Свободное владение русским помогло ей установить хорошие отношения с советскими военными, а амбиций, ума и, скажем прямо, хитрости ей было не занимать. Судя по советским документам, она даже одно время была в списке кандидатов на пост высшего руководителя страны, хотя шансов у нее, скажем прямо, особых не было. Позже Пак Чон Э стала членом Политбюро, а с конца 1940-х годов вошла в десятку ведущих политиков Северной Кореи. Пак Чон Э стала одной из самых преданных сторонниц Ким Ир Сена и сыграла важную роль в консолидации его власти. Но ей это не помогло. В конце концов, она не входила в партизанскую фракцию Кима и попала под чистку в конце 1960-х годов. В отличие от Пак Чон Э, Хо Чон Сук попала в политику в основном благодаря семейным связям. Она была дочерью видного левого интеллектуала Хо Хона. Впрочем, у нее был и собственный послужной список. Во время гражданской войны в Китае Хо Чон Сук была комиссаром полка. В 1950-х годах она занимала ряд важных постов, в том числе пост министра юстиции. Однако в начале 1960-х годов она тоже была репрессирована и отправлена в ссылку. Со временем она вернулась в Пхеньян, но больше никогда не занимала политически значимых постов, находясь на чисто номинальных должностях. Эти две женщины были наиболее близки к тому, чтобы считаться северокорейскими Розой Люксембург или Александрой Калантай. Однако после 1960 года ситуация изменилась. Все женщины, занимавшие заметные посты в правительственных кругах Северной Кореи, так или иначе были связаны с правящей семьей. Поэтому, если говорить о женщинах в высшем руководстве Северной Кореи после 1965 года, речь будет идти исключительно о женах и сестрах вождей. Ким Чен Сук, вторая жена Ким Ир Сена, была, судя по всему, неплохим человеком, но при этом при жизни она не играла никакой роли в политике страны. Так что вся ее слава носит посмертный и отчасти искусственный характер. Старт ее культу был дан только тогда, когда ее старший сын Ким Чен Ир был назначен преемником своего отца, то есть в начале 1970-х. Сейчас Ким Чен Сук присвоен высочайший посмертный статус. Она вместе с Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром считается одним из трех полководцев с горы Пэкту. В 1949 году Ким Чен Сук умерла во время родов, а в начале 1950-х Ким Ир Сен женился в третий раз на Ким Сун Э, работавшей секретаршей в его штабе. Любопытно, что на протяжении почти 15 лет северокорейская печать не упоминала о самом ее существовании. О том, что у великого вождя вообще есть официальная супруга, северокорейцы впервые узнали только в 1965 году, когда о появлении Ким Сон Э на дипломатическом приеме мимоходом сообщила печать. В начале 1970-х супруга вождя стала председателем Женского союза, организации, членство в которой является обязательным для всех северокорейских домохозяек. Тогда ее имя часто упоминалось в прессе. Более того, некоторое время существовал даже культ личности Ким Сон Э, и от членов Женского союза требовали учиться у товарищей Ким Сон Э. В это время у Ким Сон Э, похоже, были некоторые политические амбиции. Однако возвышение Ким Чен Ира положило конец амбициям его мачехи и ее клана. В середине 1970-х Ким Сон Э была удалена с официальных постов и навсегда исчезла с политической сцены. С тех пор она появлялась на публике крайне редко и всегда лишь в качестве супруги Ким Ир Сена, которого она, как того требовал дипломатический протокол, сопровождала на встречах с главами иностранных государств. После смерти Ким Ир Сена ее имя полностью исчезло со страниц прессы. Не полагается теперь упоминать ее и в публикациях по корейской истории. По слухам, последняя жена Ким Ир Сена умерла в 2014 году, но никаких сообщений об этом в прессе не появилось. Единственная дочь великого вождя Ким Ир Сена от Ким Чен Сук и, соответственно, сестра любимого руководителя Ким Чен Ира, Ким Кён Хи, долгое время руководила легкой промышленностью страны, а в 2010 году даже получила звание генерала армии. Однако в декабре 2013 года ее муж Чан Сон Тхэк, который на первом этапе правления Ким Чен Ына являлся его ближайшим советником, был арестован прямо на заседании высшего партийного руководства. Эту сцену на следующий день показали по северокорейскому телевидению. За арестом последовали кампания в прессе, заседание трибунала и смертный приговор. Неизвестно, какова была судьба Ким Кён Хи после казни ее мужа. Но как бы то ни было, генерал армии Ким Кён Хи с политической арены исчезла. В отличие как от своего деда, редко выходившего на публику в сопровождении жен, так и отца, который, несмотря на многочисленные романы, так никогда не представил ни одной из своих подруг в качестве официальной спутницы, Ким Чен Ын супругу Ли Соль Джу не прячет. Скорее наоборот. Ким Чен Ын на первом этапе своего правления стал активно продвигать свою жену. Молодую красавицу, в прошлом певицу, из популярного музыкального ансамбля представили публике летом 2012 года, и с тех пор она стала появляться рядом с мужем регулярно. Судя по всему, Ким Чен Ын действительно любит свою жену и старается быть ей хорошим мужем. Улыбчивую и обаятельную Ли Соль Джу можно было увидеть и на заседании генштаба в окружении стоящих на вытяжку генералов, и в квартирах передовых рабочих, удостоившихся внимания со стороны руководителя КНДР. Однажды она даже помогла хозяйке квартиры убрать со стола и вымыть посуду. Ли Соль Джу любит и умеет хорошо одеваться, и сам этот факт немало помогает северокорейским модницам, которые в ответ на критику по поводу неподобающего фасона юбки теперь всегда могут сослаться на имидж супруги высшего руководителя. При этом Ли Соль Джу, насколько известно, не занимает никаких официальных постов. Более того, то странное обстоятельство, что она часто появляется на людях без значка с портретами вождей, может означать, что она даже не является членом партии. Беспартийные формально могут сейчас ходить без значков. Впрочем, более вероятным объяснением привычки игнорировать значок может быть легкое вольнодумство. Равно как и то обстоятельство, что значок с костюмами от лучших парижских модельеров сочетается несколько хуже, чем дорогая брошь. В последние годы пара стала реже появляться на публике вместе. Возможно, это отражает охлаждение их отношений, но причины могут быть и совсем иными. Ли Сольджу часто бывает беременна, и детей у Кима и Ли сейчас уже несколько, так что первая леди может быть просто слишком занята материнскими обязанностями. Наконец, возвышение Ким Чен Ына привело к тому, что на политической арене появилась его сестра Ким Ё Джон. Вообще, трое детей Ко Ён Хи от Ким Чен Ына всегда росли дружно, и, насколько известно, сейчас тоже держатся вместе. Однако старший брат Ким Чен Ына не слишком увлекается политикой и, кажется, не очень-то и стремится в ней участвовать. А вот сестра Ким Чен Ына примерно с 2015 года постоянно присутствует на публике в официальном качестве. В начале 2018 года именно она прилетела в Южную Корею, чтобы вести или, по крайней мере, контролировать там сложные переговоры по разрешению очередного, не первого и не последнего, ядерного кризиса. Она также сопровождала своего брата на саммиты в Сингапуре и Ханое с президентом США Трампом. Из официальных сообщений известно, что Ким Ё Джон является заместителем заведующего отдела ЦК, а из неофициальных все больше похоже на то, что она стала одним из ближайших советников своего брата по вопросам внешней политики. Кстати, интенсивные переговоры США во многом курировались еще одной влиятельной женщиной – Чхве Сон Хи, которую в 2019 году назначили заместителем министра иностранных дел КНДР и которая на протяжении десятилетий занималась именно американским направлением северокорейской дипломатии. Чхве Сон Хи, правда, не происходит из семьи Ким, хотя, конечно, происхождение у нее вполне наследственное и элитарное. Ее отец был начальником секретариата Ким Чен Ына. В целом же северокорейская политика остается делом мужским, в отличие, кстати, от северокорейского бизнеса, в котором именно женщины играют огромную роль. Демографические повороты. Демографическая история Южной Кореи весьма любопытна. Еще в 1960 году рождаемость в стране находилась на естественном уровне 6,1 рождений на женщину. Но в 2018 году Южная Корея стала первой страной мира, в которой общий показатель фертильности пересек отметку 1,0, опустившись до 0,98 рождений на женщину. Так что там с полным основанием заговорили о демографической катастрофе. Низкая или сверхнизкая рождаемость характерна для большинства стран Восточной Азии, и в этой связи возникает вопрос: а как же обстоят дела с рождаемостью в Северной Корее? Руководство КНДР всегда относилось к демографическим проблемам достаточно серьезно. Хотя колебания демографической политики обычно не афишировались, они были весьма значительными. Интересно, что эти зигзаги удивительным образом напоминали колебания, которые испытывала демографическая политика Юга. Не будет особым преувеличением сказать, что в вопросах демографии северяне имитировали действия южан, но только с отставанием в 5-7 лет. Неясно, было ли это сознательным подражанием, реакцией на достаточно сходные проблемы или же результатом того, что и на севере, и на юге в общем имели некоторое представление о мировых тенденциях в демографической политике и старались, так сказать, не отставать от века. Склонен думать, что действовали все три фактора. В первом приближении в демографической политике Северной Кореи можно выделить три этапа. На первом, от основания северокорейского государства в 1948 году и до середины 1960-х годов, северокорейское правительство в целом поощряло рождаемость. На втором этапе, с середины 1960-х и до конца 1990-х, политика была нацелена на ограничение рождаемости и снижение темпов роста населения. В последние 20 лет, с конца 1990-х годов, государство в целом вернулось к политике поощрения рождаемости. Но по объективным причинам оно не в состоянии обеспечить этой политике минимально необходимую материальную базу. Так что на практике политика эта сводится скорее к риторике. Корейская война 1950-1953 годов привела к огромным демографическим потерям. Численность населения КНДР снизилась на 1,1 миллиона человек. с 9,6 миллиона в начале 1950 года до 8,5 миллиона в начале 1954 года. Из этого числа примерно половину составили погибшие на войне. Как на фронте, так и при бомбардировках северокорейских городов американской авиацией. А другую половину – беженцы, ушедшие в южную часть страны. В период 1945-1953 годов на юг ушли более миллиона человек. Из них около половины – осенью и зимой 1950-1951 годов. Поэтому правительство КНДР поначалу активно поддерживало высокую рождаемость. Эта поддержка часто носила пропагандистский характер, но иногда за ней стояли и реальные действия. В первые послевоенные годы в КНДР была создана впечатляющая для такой бедной страны система медицинского обслуживания. Для КНДР 1950-е годы стали временем бэби-бума. В те времена рождаемость была близка к естественному уровню, то есть к тому уровню, который существует, когда все женщины вступают в брак в раннем возрасте и не пользуются средствами контрацепции. В случае с КНДР общий коэффициент плодовитости, полное потомство женщины за детородный период, составлял 6 рождений на женщину. Таким же он был тогда и в Южной Корее. Понятно, что население Северной Кореи в то время стремительно росло. Любопытно, что тогда многим в руководстве КНДР даже такие темпы роста казались недостаточными. В марте 1963 года Ким Ир Сен сказал, например, «В условиях нехватки трудовых ресурсов при сохранении нынешних темпов роста населения представляется невозможным найти то количество рабочей силы, которое требуется для расширения производства». Однако, где-то около 1965 года официальное отношение к высокой рождаемости изменилось. Связано это было, скорее всего, с двумя обстоятельствами. Во-первых, темпы экономического роста стали снижаться. Причем это снижение в первую очередь затронуло сельское хозяйство. Во-вторых, можно предположить, что на КНДР влияние оказали и новости из Южной Кореи, где правительство Пак Чон Хим в это время как раз начинало разворачивать активную кампанию по ограничению рождаемости. Поэтому, когда в 1975 году Ким Ир Сен в своей речи вновь затронул вопросы демографии, он более не призывал и дальше увеличивать рождаемость, а наоборот, жаловался на излишне высокую рождаемость и признавал, что рост населения является бременем для страны и увеличивает расходы бюджета. К тому времени кампания по ограничению рождаемости уже шла полным ходом. Хотя любопытно, что писать в открытой прессе о ней было запрещено. Почему, неясно, но в КНДР в категорию секретной информации часто попадают достаточно безобидные вещи. Собственно говоря, сам факт проведения такой кампании выявил американский демограф Николас Эберштадт, еще в начале 1990-х проанализировавший статистику численности населения, которую ему тогда вполне официально передали северокорейские государственные органы. Однако только после 2000 года стали появляться материалы об этой забытой кампании. Борьба с многодетностью тогда велась в КНДР как традиционными, так и специфическими для Северной Кореи способами. С одной стороны, врачам было предписано вести пропаганду контрацептивов, а с другой, многодетных родителей в начале 1970-х могли подвергнуть и критике на собраниях в их организации. В школах велась активная пропаганда. Детям объясняли, что многодетность создает проблемы и для страны, и для семьи. Кампания по снижению рождаемости на севере оказалась такой же удачной, как и на юге. Около 1970 года рождаемость стала быстро снижаться. Правда, в обоих случаях нельзя с уверенностью сказать, было ли это снижение результатом усилий правительства, или же, что вероятнее, просто отражало общие перемены в обществе. В первую очередь, урбанизацию и рост образовательного уровня женщин. Однако наступили лихие 1990-е, и от политики ограничения рождаемости пришлось отказаться. Отчасти это было вызвано стремлением компенсировать потери, нанесенные голодом 1996-1999 годов, когда умерло около полумиллиона человек. Но в основном беспокойством по поводу того, что рождаемость в стране упала ниже уровня простого воспроизводства, то есть того уровня, который гарантирует стабильную численность населения. Уровень этот составляет примерно 2,1 рождений на женщину. Случилась эта неприятность на севере в конце 1990-х, то есть примерно на 10 лет позже, чем на юге, и сейчас общий коэффициент плодовитости в КНДР составляет 1,9 рождений на женщину. Это все еще ниже уровня простого воспроизводства. Так что сейчас северокорейское руководство за многодетные семьи. Опять. Правда, возможности оказывать таким семьям материальную поддержку пока особо нет, так что все ограничивается скорее словесным поощрением. Впрочем, мировой опыт, включая и опыт Южной Кореи, показал, что и возможность оказывать многодетную материальную поддержку на практике значит довольно мало. В чем бы доверчивую публику не уверяли политики, даже самые щедрые вложения в социальную сферу обычно не приводят к резкому увеличению рождаемости. Опять-таки, возврат к поощрению рождаемости в КНДР во многом напоминал то, что примерно в те же годы происходило в Южной Корее, где в 1990-е низкая, ниже уровня простого воспроизводства рождаемость тоже стала восприниматься как серьезная политическая и социальная проблема. При всех различиях севера и юга они нередко сталкивались с похожими проблемами и реагировали на них одинаково.